— мрачно произнесла она. «Но теперь уже поздно», — философски заключил я. В ту же минуту послышался леденящий душу вой лебедки, и мы понеслись вверх со скоростью современного лифта. Из-за широкой ячеи у нас было неприятное чувство, будто мы летим в воздухе без всякой опоры. Кружась вместе с сетью, мы видели, как внизу на острые камни обрушиваются волны. Катер был словно игрушечный, а вершина скалы казалась намного выше Эвереста. Но вот мы достигли края, стрела повернулась и бесцеремонно швырнула нас на камни. Мы выкарабкались из сети и выгрузили аппаратуру. В это время к нам подошел оператор крана, рыжеволосый, веснушчатый, с яркими голубыми глазами. «Алан Райт», — представился он, — «рад познакомиться». «Были минуты», — сказал я, поглядывая на кран, — «когда я сомневался, что наше знакомство состоится». «Ну что вы», — рассмеялся Алан, — «на него вполне можно положиться. Немножко мяукает, когда его нагрузишь, а так ничего». Заключительную часть пути до маяка наши вещи проделали на своеобразной длинной тележке, которую тянула вверх по склону лебедка с тросом. Мои товарищи пошли пешком, а мне захотелось прокатиться, и я уселся на камеры. Где-то на полпути, оглянувшись назад, я вдруг сообразил, что этот способ передвижения, в общем-то, так же опасен, как подъем в сети. Ведь если лопнет трос, тележка под действием груза покатится назад по рельсам и вымахнет со скалы в воздух, словно ракета. Я облегченно вздохнул, когда мой экипаж остановился возле маяка. Как только аппаратура была благополучно сложена в деревянном домике, призванном служить нам и жильем, и складом, я нетерпеливо обратился к Алену. «Скажите, вам удалось поймать для нас Туатару?» «Конечно», — небрежным тоном ответил он. «Все в порядке?» «Чудесно», — произнес я с воодушевлением. «Можно на нее посмотреть». Алан лукаво поглядел на меня. «Конечно, пошли». Он отвел Джеки, Криса и меня к маленькому сараю, который стоял неподалеку от нашего домика, отпер дверь и распахнул ее. На мою долю выпадали всякие зоологические сюрпризы. Но я сейчас не припомню случая, чтобы я был так ошеломлен, как в тот раз, когда заглянул внутрь сарайчика на Бразерс. Я приготовился увидеть одну туатару, а на самом деле весь пол был буквально вымощен рептилиями. Тут были и прадедушки на полметра, и младенцы длиной сантиметров 15. Алан посмотрел на мое лицо, на котором восторг смешался с недоверием, и подумал было, что я в ужасе. «Надеюсь, я не перестарался», — тревожно сказал он. «Но ведь вы не сказали, какие туатары вам нужны и сколько, поэтому я решил наловить всяких». «Дружище», — вымолвил я чуть слышно, — «вы не могли доставить мне больше радости. Я говорил себе, дай бог увидеть хотя бы одну туатару, а вы раздобыли мне целый легион, просто невероятно. Долго вы их ловили?» «Да что вы», — ответил Алан, — «вчера вечером всех и поймал. Я откладывал до последней минуты, чтобы не держать их слишком долго в неволе. Надеюсь, вам хватит для ваших съемок?» «А сколько их тут всего?» — спросил Крис. «Да штук 30 наберется», — сказал Ален. «Что ж, постараемся на худой конец обойтись с 30-ми», — милостиво заключил Крис. Мы вернулись к маяку ликующие, а после отличного ленча вновь отправились к туатарам, чтобы отобрать будущих звезд. Удивительно интересно было сидеть в полутьме на корточках среди любопытствующих рептилий. Все детеныши были ровного шоколадно-коричневого цвета, защитная окраска, которую они сохраняют, пока не вырастут. Но больше всего меня поразила окраска взрослых туатар. До сих пор мне приходилось видеть туатар только в зоопарках, где они содержатся в павильонах с температурой, не превышающей 27-30 градусов. Такая температура абсолютно не подходит несчастным узникам, которые с горя становятся бурыми. А теперь передо мной были только что отловленные экземпляры, и они выглядели так, как положено выглядеть туатарам. Мне они показались прекрасными. Основная окраска кожи зеленовато-бурая, с серовато-зелеными и зеленовато-желтыми пятнами и полосами. Вдоль спины от головы до основания хвоста тянется гребень, Причем у самца он шире и выше, чем у самки. Он состоит из маленьких треугольников белой кожи,